Разве только Шилл не должен был уничтожить цилиндры, ведь они позволили бы увеличить количественное производство клонов, озадаченно спросил Фетт. И потом, я не знал про суть операции. Я гнался за антилесом, как вы мне и приказали, напомнил он. Только Шилл должен был уничтожить цилиндры в центральном помещении фабрики. Помимо него существовал еще отдельный склад, откуда эти цилиндры должны были быть забраны кое-кем. Однако, в итоге, туда заявился ты с антилесом и уничтожил и то место. Еще раз, граф, я не знал, что вам нужны эти цилиндры. Моей задачей было выследить Джона Антилеса, что я и сделал. Теперь уже жалею, что решил дать тебе это задание, грустно произнес Дуку. Ладно, ты действительно прав в том, что это по большей части не твоя вина. Пока что можешь идти отдыхать, махнул рукой Дуку. Заданий для тебя нет. Фетт покинул его приемную. Сам же граф уселся в кресло и обернулся, рассматривая в окно раскрывшийся пейзаж на Сирена. Дворец Дуку. Горы высились, сились дотянуть до небес. Вокруг произрастал лес. Где-то, вдали от самой Сирена, гремела война. Фронты, битвы. Сам же граф поймал себя на том, что ему неимоверно грустно. В какой-то момент времени он ловил себя на мысли, что этому буквально нет конца и края. Война, развязанная им, явно буксовала, даже учитывая великий план ситхов. Законы, которые были расписаны на месяцы, принимались с изрядными усилиями, либо в них вносили такие правки, что Сидиус был крайне недоволен. Идея трансформировать республику во что-то новое при помощи войны, не нова. Издревле так, когда разумные сталкиваются с трудностью политического характера, они стараются измениться так, чтобы ее преодолеть. Кризис Конфедерации независимых систем был именно кризисом военно-политического характера, с оттенком экономики. По изначальной задумке, воюя с Конфедерацией, можно будет изменить все институты в республике так, чтобы ей мог править Сидиус. Сам же Дуку займет место рядом с Сидиусом, и они будут вместе править галактикой. А Скайуокер возглавит войска ситхов и принесет мир и порядок. Однако Ян прекрасно понимал, что до этого еще очень далеко, и цена за реализацию всех задумок оказалась непомерно высока. Раз за разом ему приходилось доказывать лорду ситхов свою лояльность. Раз за разом он это делал. «Пожалуй, я слишком долго не отдыхал», — со вздохом произнес граф, встав и пройдя в свои покои. В них вел темный коридор, прямо из приемной. Он надел темную пижаму, что висела в одном из шкафов, а свой световой меч положил на тумбу. В комнате было тепло, поэтому он не использовал одеяло, лишь лег на спину. Прикрыв глаза, Дуку постарался отдаться во власть сна. Постоянное использование силы и риск, стресс, к сожалению, сказалось на его теле. Он все чаще начинал чувствовать себя старым, или вялость, что поразило его в последнее время, связано с потерями. Слишком многое обрушилось на него. В слишком многих потерях товарищей, друзей, учеников он оказался замешан. Наконец, графу удалось уснуть. Тем временем, три невидимые тени скользили по резиденции графа Дуку, имея у себя явно недружеские цели. Колдовство датамирских ведьм, иначе смотрящих на силу, позволило им полностью замаскировать себя в визуальном спектре. Карисына Олет сопровождали Асаш Вентрис на ее пути к мести. Многое произошло в жизни юной датамирки. Сперва, казалось, он смогла обрести цель в своей жизни, когда на Рататаку появился сам граф Дуку. Он стал ее наставником, огранил ее способности, сделал сильнее. И она сама признавалась себя, что первый год войн клонов был для нее наиболее значимым. Разумеется, случались и неудачи, поражения. Она слишком сильно недооценивала высший совет джедаев, особенно его первую тройку. А ведь бывший учитель, как раз, предупреждал, что там сидят сильнейшие и явно не глупейшие. Тогда она еле-еле ноги унесла вместе с Дурджем. Впрочем, сейчас это уже было и не важно. Высший совет, орден джедаев, они хотели убить ее, побеждали, вынуждали сбегать, когда-то побеждала она, но все это было частью войны, ее войны с орденом джедаев, войны конфедерации независимых систем с республикой, в ней всякое могло быть, но что действительно она начала презирать, это предательство. Когда учитель ее предал, она будто бы ощутила себя выброшенной на помойку, и чудом сбежала окончательного уничтожения при Агамаре. Все это заставило ее искать третий вариант. В республике, она военная преступница. Орден джедаев, конечно, может провести процедуру искупления, но тогда придется отказаться от самой себя. С другой стороны, светлая сторона силы, которую она пыталась использовать, опираясь на тексты, что некогда нашла, была куда более приятней, чем темная. Она дарила странное, приятное тепло. Был и второй вариант – позволить Дуку себя убить. Чик и все. Для бывшей ученицы он мог бы сделать исключение. Ну и, наконец, третий вариант – отправиться на ту планету, про которую Асашу знала. На Датамир, свою родину, где проживали ночные сестры. Датамирские ведьмы, имеющие свой взгляд на силу. Мать Талзин приняла ее с теплотой и помогла подобрать вариант для мести. Асаш действительно хотела отомстить Дуку, который выбросил ее будто помойную крысу. Вместе с Карисой на Олет, они двигались по столь знакомым Вентрис с коридором, а после вентиляции. «Он под нами», — сообщил Асаш. «Ты что, его чуешь?» — спросила Карис. «Я чую его вонь за парсек отсюда», — мрачно произнесла Асаш. Она использовала остатки связи учитель-ученик, которые они смогли сформировать, чтобы чувствовать графа Дуку. «Он не дурак, он лорд Ситхов и на чеку всегда», — она указала не световой меч, что лежал на прикроватной тумбочке. Аккуратно открыв люк вентиляции, они приземлились в комнате. Карис достала дротик и запустила его. Этот яд должен был притупить чувствительность Дуку и ослабить его. Получив яд в шею, Ян тут же охнул и вскочил с кровати, притянув в руку световой меч. Что за техника? Чувствительность покидала его. Тьма застила глаза. Сам яд был создан, чтобы не убить, а именно ослабить. Глупцы хотят провести экзекуцию. Видимо, Флейнг Стар совсем поверил в своих любимых теней, раз не пришел лично. «Мне не нужны глаза, чтобы видеть вас, джедай». Послышались звуки активируемых световых мечей. Два зеленых клинка и один синий освещали тьму его комнаты. Закрыв глаза, Ян применил технику сенсорики на полную мощь. Он чувствовал местонахождение каждого соперника. Истинные же мастера сенсорики вообще способны запомнить ауру соперника и после отыскать его, даже если тот сбежит. Впрочем, не стоит думать, что кто-то из теней сможет сбежать. Ян прыгнул вперед на одну из теней. Она была готова к противостоянию с ним и отразила два его удара в шею и укол в грудь, после чего перешла в контратаку. Так-так-так, а тени, что использует Макаши, он еще не слышал. А этот стиль он узнает где угодно. Немного отступив, Дуку защитился от двух атак по корпусу справа и слева. Сзади же он почувствовал враждебные намерения. Еще Ода хочет присоединиться к сражению. Он резко развернулся, отразил два выпада, сведя последний в пол. Тем временем, третий противник тоже попытался зайти за спину. Граф при помощи силы отбросил его и сосредоточился на первом и втором сопернике. Тень, которую он атаковал в первую очередь, попыталась атаковать его сверху вниз, но граф совершил пируэт, в котором отразил еще одну атаку второй тени. Он отступил в коридор. Команда из трех теней теснила его, но ничего критического. Вдруг, одна из них перепрыгнула его и оказалась сзади. Граф использовал толчок, чтобы отбросить двух, что были спереди, назад, а сам ударил третью тень. Она заблокировала атаку, но весьма неумело. Он отступил в приемную, где предпочитал вести дела. В коридор покоев, в которых он отдыхал, вела платформа, на которую надо было заходить при помощи лестницы. И пусть третья тень была сброшена вниз, она быстро вернулась в бой. Ему нужно побольше пространства. Он сам спрыгнул вниз, совершив церемониальный жест готовности к бою мастера Макаши. Он проанализировал своих соперников. Первая тень, которую он атаковал в первую очередь, была наиболее подготовленной. Она не только прекрасно использовала Макаши, но и атаковала лучше всех. А вторая и третья, неужто среди теней настолько забивают на боевую подготовку? Атаковали они неумело, создавалось ощущение, что меч они взяли в руки скорее из традиций, чем из желания постигнуть искусство меча, что, разумеется, его оскорбляло. Поэтому граф сосредоточился именно на первой тени, желая вывести из боя наиболее подготовленного и мастеровитого разумного, вынуждая наиболее неумелых соперников атаковать и подставляться тем самым под его удары. Они вновь скрестили мечи с первой тенью. Удары по корпусу, кистям рук, ногам. Он использовал все свои умения во второй форме и даже подключая третью. Впрочем, даже несмотря на бодрый темп при атаке, его все равно теснили, вынуждая отступать. Он выжидал время для контратаки, но миг все не наступал. Сражаясь с первой, он в основном лишь отражал атаки второй и третьей тени. Наконец он отступил к столу, проведя последнюю свою атаку с градом ударов и отразил атаку еще одной тени. Ха, он тяжело дышал. Все же это не так легко. Дуку отшвырнула к столу и вышибла дух. Троица теней победно подошла к нему. Две тени запрыгнули на его рабочий стол и поднесли световые мечи к его шее. Его стол. Придется потом приказать его тщательно вымыть. Первая же тень, самая мастеровитая, очевидно занесла меч для удара. Шанс. Именно в такие моменты враг наиболее уязвим, когда считает, что уже победил. Ян резко встал, используя молнии силы. Никто не успел ни среагировать, ни заблокировать, получив разряды молний. «А-а-а-а!» Раздался совместный крик сразу трех противников. Взмахнув руками, он выбросил их в окно. Высота его дворца – 119 метров. Эта приемная располагается на уровне сотого метра, а внизу ущелье. Эти ублюдки точно подохнут. Но с этим надо что-то сделать. Обычные дроиды не смогли обнаружить теней джедаев. Да и последние события. У него вакантно место элитного воина темной стороны, который мог бы предотвратить такие события, да и участвовать в войне. Надо будет поразмыслить над всем этим. Тем временем Асаш смогла удержать сестер от падения явно смертельного, затормозив их при помощи силы. Девушки оперлись на каменистую породу. «Он сильнее, чем я себе воображала», — тяжело произнесла Карис. Молнии все еще отображались на их телах. Вентрис никогда не забудет боль от молнии силы Дуку. «Я предупреждала», — мрачно произнесла Асаш. «Возвращаться не было смысла, яд скоро прекратит действие. Он мог бы и убить, вот только она прекрасно знала про существование техники детоксикации силы, которой ее учил Дуку. И она понимала, что раз яд не убил ее бывшего наставника, значит он изначально смог преодолеть самое пагубное воздействие. Она бы его с удовольствием убила и так, вот только, кажется, ей нужен союзник посильнее. Да, сестры были одаренными, но слишком уж слабыми, чтобы выдержать темп Дуку. Надо запросить у матери Талзинкова помощнее». Вентрис была уверена, что матриарх ночных сестер ей предоставит все необходимые ресурсы. «Возвращаемся домой», — произнесла Асаш. «В следующий раз подготовимся лучше». После победы на Фаллине на моем участке началось затишье. Наиболее напряженный участок – хатское пространство. Сепаратисты, несмотря на обилие патрулей и даже развернутые станции дальнего обнаружения, умудрялись создавать группировки в хатском пространстве. Да, мы могли использовать топливные станции хаттов и вообще опираться на их базы, вследствие чего логистика у нас была в пространстве прекрасной. Однако ВАР все же имела один недостаток – количество. Что кораблей, что военной техники, что солдат. ВАР началась создаваться лишь 10 лет назад, в то время как флот защиты торговли Торговой Федерации существует уже не одно столетие. Помимо этого, службы безопасности разных мегакорпораций, к примеру, СБ Корпоративного Альянса, использовала фантейлы, с которыми я встретился как-то и которых тоже было порядком. Разумеется, флот и структур, что входит в КНС, претерпели изменения, но в то же время, какие бы классы и типы кораблей они не демонстрировали, и до Венатора лишь проведение противник, либо несколько бунтарей, или щедрости, но их кораблей было тупо больше. С поражения у Фаллина, сепаратисты перешли к партизанской тактике на хатском пространстве и, иногда, прорываясь на мою территорию и территорию Джера, они устраивали рейды, налеты. Впрочем, мои силы оперативно реагировали, как и силы Джера, который сейчас занялся организационными моментами. Также такая тактика и фактически убирание угрозы с ключевых планет наших зон ответственности позволила мне насытить кораблями патрулирующие эскадры. Да, все еще не хватало, да и усиливал я их тем, что было, а были венаторы и аккламаторы, которым теперь предстояло не участвовать в громадных космических сражениях, а гоняться, по сути, за партизанами. Короче, из главного калибра, да по воробьям. Но тут скорее играла роль количество, чем качество. Эх, как-то тут даже как-то пусто стало, обвел взглядом свою комнату. Тан, стоило ее окончательно утвердить в роль рыцаря, отправилась в корпус Фей. В этот раз она уже начала отыгрывать там звание генерала джедая. Впрочем, Фей, несмотря на все старания, максимум на что была способна, сражаться в прямом бою. Как командир, она откровенно проигрывала, сколько бы ни старалась научиться, но хоть чему-то еще доучилась. Так это начало постигать боевую медитацию, какими-то неприличными темпами. Такой прогрессии у меня не было. Впрочем, ее талант был понятен. Она всегда умела воздействовать на ментал. Боевая медитация – это примерно то же самое. Сейчас же Фэй тоже без дела не сидела. получала звездюли от НК-47 по стандартной программе. НК уничтожил, по разным подсчетам, что-то около 5000 недостойных стальных мусоровозок. Он был крайне недоволен вообще тем, что ему не дают уничтожать разумных кожаных мешков. Дверь открылась, впуская в мою комнату Трауна. Чисс выглядел сосредоточенным, ведь за ним зашло 5 разумных, которых, правда, сопровождало еще столько же клонов, вместе с Хиллом. Я узнал Нагри. Именно так мне описывал их Траун и показывал Галафата. Нагри не отличаются ростом, однако обладали внушительной мускулатурой, крупными и острыми когтями, что виднелись на их пальцах. Цвет кожи был у 2 Нагри серо-стальным, еще 3 были голубоватого оттенка, но я бы вообще, глядя на них, не стал бы шутить про голубоватую тему. Нагри, генерал, обратился ко мне Хелл. Старший капитан Траун привел на базу отряд этих разумных, доложил он мне. Он показал мне вашу визу о том, что вы дозволяете провести их, но я решил их сопроводить. Все в порядке, Хелл, махнул рукой, но спасибо за то, что беспокоился. Ты и твои бойцы свободны. Как прикажете. Хелл и его бойцы покинули покой. Я же встал из-за стола и подошел к Трауну, точнее к его группе. Нагри выстроились в ряд. Они были не особо высокими, примерно моего роста, но подтянутые. За спиной виднелось холодное оружие. У всех на поясе виднелись метательные ножи и бластеры. Видимо, Траун обучил их пользоваться стрелковым оружием. Так вы представители расы Нагри, я заглядывал в глаза каждого. Приветствуем, кивнул один из них. Меня зовут Киева, мы все являемся выходцами из клана Кимбар. Наш глава клана заключил договор с командующим Трауном по борьбе с Юужань Вонгами. Надо же, как прямо. И ваш глава племени приказал вам охранять Трауна, кивнул на часа. Мой дядя очень уважает Трауна, как и все мы, кивнул Киева. Вы являетесь его лидером. Командующий Траун служит вам, значит и мы служим вам. Я наслышан о ваших умениях, я повернулся к нему спиной, а после резко развернулся и нанес удар, метя ему кулаком в подбородок. Нагри среагировал быстро, перехватив удар. «Ну надо же», — произнес я, — «а ведь я бил со скоростью средненького рыцаря-джедая», — признал. «Да, ваши умения неплохи. Мы можем вам их продемонстрировать в более свободной обстановке». Киева отпустил мои руки. «Почту за честь», — кивнул я. «У меня уже появилась парочка задумок о том, куда вас таких сильных применить. Разумеется, в свободное от несения службы время. Ведь ваше основное задание – охранять старшего капитана Трауна. Проведем вас, как отдельных наемников, которых я нанял для дополнительного обучения по обращению с метательным оружием и оружием ближнего боя. Но по факту вы будете охранять старшего капитана. Это нам и сообщил командующий». Киева протянул руку и я пожал ее. «Траун, так как они поступают к нам на службу, нам надо полностью зарегистрировать их, создать им учетные записи, завести медицинские документы и поставить их на довольствие. Это твои подчиненные в первую очередь. Организуй. Как все будет готово, перешли на мою почту, я подпишу». «Так точно. А это интересно?» – спросил один из Нагри. «Регистрация. Это нудно, но необходимо. Без бумажки ты букашка. Но я Нагри. Для нашей системы – нет. А она сильнее», – ухмыльнулся я. «Они ведь по сути не были столь многочисленны и не успели изобрести волшебное явление – бюрократию. Ну ничего, прочувствуют, им полезно. Со стороны, да и на слуху, слова управление, менеджмент, политическое управление, администрирование и так далее звучат интересно. А на деле, заполните приказ по форме 1, чтобы провести назначение такого-то солдата в такое-то подразделение. Справки, отписки, выписки. Магия, которой владеют не только лишь все. А сейчас, поступил сигнал на мой голокоммуникатор. Когда мои новые подчиненные покинули мои покои, я включил трансляцию. Мейс, звонишь лично. Кит, я с любопытством посмотрел на 2 магистров. Лайт, обратился ко мне Фисто. Похоже, что Дуку отыскал Дурджей Вентрис в одном флаконе. Только что сепаратисты попытались охватить Бестины, часть их сил двинулась на Диваран. Атака была не особо ожидаемой, поэтому наши силы при Диваране оказались в крайне неприятном положении. Я так понимаю, вы оба не просто так звоните рассказать мне о новом выкормыше Дуку. Он очень силен в темной стороне силы, дополнил рассказ Кита Винду. Мастер Халси и его падаван мертвы. Сейчас мои силы организовались. Мы отвоюем обратно Диваран и деблокируем Бестин. Однако, новый Акалит, говорите, перед моим взором возникло голоизображение высокого, мускулистого зоброка. Его кожа была желтой с темными татуировками. Сам он был одет в темный, пластинчатый доспех, что придавало гротескности в его вид и держал огромную вибросекиру. Надо будет внести его в банк целей. Перешлите мне по нему данные. Надеюсь, он не особо успеет разгуляться. Сова Шапресс точно постарается, произнес Винду. Не думаю, что он сильнее кого-то из мастеров или рыцарей боевого направления. Но следует быть осторожным, задумчиво произнес Фиста. Как показывает практика, недооценка соперника обычно кончается смертью. Хорошо, подвел итог я. Я посмотрю, что можно со всем этим делать. Да пребудет с вами сила, попрощался я. Да пребудет с тобой сила, кивнули они по очереди, тоже прощаясь. Появление Апресса, а никто иной это быть не мог, знаменовало, что вскоре появится и Мол. Что же, любопытно. К сожалению, относительно истории Звездных войн, мало что изменилось. Квай-Гон все так же не пережил Мола, ведь Дуку убил своего ученика, что для меня, наверное, в какой-то момент времени было наихудшим кошмаром. В том смысле, что убить своего же ученика, наверное, на такое решиться я смог бы лишь в крайних случаях. А он использовал это, как способ давления на Скайуэкера, избил последнего, пытал, выводя на гнев и прочие эмоции, а после просто ушел. Знатно поиздевался, слишком уж Дуку погряз в идеологии ситхов и планов врага. К сожалению, церемонию захоронения Квай-Гона фактически проводить не было смысла, потому как тот смог стать призраком силы, полностью слившись с ней. Осталось только гадать, где тот может появиться. Быть может, присядет на уши и накину, лишь бы не мне. Никогда не любил особо Квай-Гона, хотя персонаж он и по-своему мудрый, а также сильный. Меня начало волновать другое. Волновало же меня другое. Со смертью Квай-Гона, Энакин также начал говорить, что его будто что-то зовет на определенные координаты. И я точно был уверен в том, что зов происходил из квадранта К2, от Туира, что там был расположен. Совет, кстати, не особо понял необходимость явления Энакина туда. Война же у нас, однако, все же он, Оби-Ван и Асокатана туда отправились. Чуть погодя, отправился и я, правда инкогнито, посетить Туир, посетить легендарный мир небожителей. Я боялся, но в то же время жаждал. Я очень хотел бы там хоть немного помедитировать, изучить их знания, которые точно могли бы остаться и захватить артефакты. Однако, если не мешать, стражи всего, что там есть, благополучно выпилят друг друга. А я мешать им не особо-то и хотел. Слишком уж эти небожители, мутные личности с сомнительным прошлым, пусть и великим. Глава 127. Война клонов, 88. Планета павших богов. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. Мебарадур 777. Мой корабль пребывал в невидимости, с системы Трилитиум. Сектор названия не имел, однако я знал точные координаты этого монолита. Помню еще, когда выходили соответствующие материалы по небожителям, активно интересовался, изучая их лор. Ведь это буквально глобальный лор Вселенной. Война клонов, имперский период, повстанцы. При всей своей эпичности и пафосности, они не шли ни в какое сравнение с тем, что могли небожители. В то же время, отец, сын, дочь, спокойно сидели себе на Мартисе десятками тысяч лет и не вмешивались. По словам Скарджа, возможно, кто-то из них опосредованно помог герою Тайтона, дабы победить Вишейта, которого Скордж считал чемпионом Абилот. Но в то же время, ничего не менялось. Они сидели до упора на Мартисе, всегда, и благополучно погибли до того, как Абилот вырвалась из скопления Мау, оставив обычным разумным цель разобраться с Абилот. И Люк справился, да и не только Люк, чтобы загасить безумную мать, которая уже просто подчинялась своей извращенной природе, объединились с джедаями и ситхи, и ведь загасили. Впрочем, у меня в любом случае, исход вызывал вопросы, в чем они проявлялись, в том, а умерла ли вообще Абилот, так, чтобы с концами. По лору, дочь окунулась в омут знаний, а сын в фонтан могущества. Это два мощных источника силы, каждый со своей полярностью. И эти источники сделали их аватарами соответствующей полярности. А отца, по сути представляющего равновесие между ними, сделала чуть ли не гарантией их бессмертия. Каким-то образом, убить небожителя мог только кинжал. Одолеть, возможно, мог сильный одаренный. Но между убийством и банальной победой в поединке, есть несущественная, но разница. Энакин убил сына лишь после того, как отец убил себя же тем самым кинжалом. Если я правильно помню те фэнтезийные события в космоопере, кинжал – краеугольный камень. Им можно было убить даже отца, объективно, сильнейшего среди четверки. По моим предположениям, и так уж сталось, что со смертью отца, бессмертия лишился сын и был убит Энакином. Возможно, примерно прямо сейчас убиваемый Энакином, потому что, время в Тойере течет иначе. Где для меня лишь секунда, там пройдут дни, что, кстати, удобно. Не потеряю время в этом месте. Тойер, монолит Мартиса. Кто такие Тойеры? Это огромные, ромбовидные корабли, которые почти 40 тысяч лет назад начали собирать одаренных по всей галактике и свозить их на Тайтан, давнюю родину Ордена Джедаев. Технически, там был основан Орден Джедаи, который после распался на сторонников Ашлейбагана. Орден Лин, к слову, была из последних. Тогда сторонники темной стороны силы звались последователи пути Баган. В ее случае их прозвали Легион Элиттау. От него фонит невероятной силой. Я задумчиво смотрел на темный, ромбовидный монолит, который скрывал за собой планету Мартис. По крайней мере, если на него правильно настроиться. Замечание. Хозяин занят бесполезным делом. Не бесполезным делом, МК, возразил дроиду. Нам нужно оружие, чтобы убить Абилот. Это я обещал Скорджу, помощь ему с Хаос несущей. А ведь он считает, что именно это создание, из-за своей силы, фактически привело к созданию Вишейта. Вопрос. А вы как считаете? Пояснение. Мне непонятна концепция, по которой какого-то разумного может создать другой разумный, не являясь его биологическим отцом или матерью. Кожаные мешки, глупые и могут верить во что угодно, но, к сожалению, ты лишь дроид, вздохнул я. Перед нами буквально ходил несколько месяцев тот, кто был создан при участии женщины и не контактировавшего с ней в сексуальном плане мужчины. Сила открывает доступ к таким способностям, которые многим кажутся неестественными. Тут главное – правильно освоить эти способности, иначе быть беде. «Это уж точно», – поддакнула Нокс. «А ты, как всегда, скучный», – добавила она, появившись прямо на пульте управления. «Всего боишься, тщательно планируешь, да и свои силы используешь лишь тогда, когда во всем уверен. Даже сейчас, Скайуокер, Кеноби и та милая девочка, Тана, они отправились в монолит, очертя голову. А ты тут висишь и чего-то ждешь. Странно другое», — прервал я Нокс. «Для них вроде бы прошла секунда. Это значит, что они должны были залететь, а после сразу же вылететь. Но вместо этого, они просто влетели туда. Что за идиотизм? Зовется он. Я полагаюсь на слова креативщиков слишком много», — донесся голос Селесты Морн. «Подумай сам, ты лишь приемник, тот, кто воспринимает историю, смотря сериалы, читая книги, комиксы, играя в игры. Восприятие искажается, особенно, если ты получаешь информацию из чьих-то уст. Искажается», — задумчиво произнес я, — «пока ты тут гипнотизируешь эту древность, которая по непонятным причинам еще не обратилась в пыль, ты являешься жертвой собственного восприятия, того самого, которое ты использовал, изучая те самые материалы по небожителям», — пояснила Нокс. «Разве ты не понял? Вселенная, которую ты изучал, объяснял кто-то на основании своих придумок. Он мог пояснить ее так, как видел он, меж тем, реальность могла бы быть иной. Ведь если бы можно было бы положиться исключительно на слова тех, кто рассказывал историю, менять общую канву бы не вышло. Я и так ее не изменил и без понятия, пока что, смогу ли что-то поменять, дурень. Мы выдумка лишь там», усмехнулась Нокс, «на твоей земле. Здесь же все реально, а значит подключать надо не то, что ты когда-то узнал, а то, что ты имеешь сейчас. Используй силу, дурень, не вынуждай меня в тебе разочаровываться. А что если? Если все это было лишь иллюзия, наваждение, созданное при помощи силы, которая не давала увидеть истину. Я сосредоточился, войдя в медитативное состояние. От Тойера, монолита Мартиса исходило какое-то аномальное количество силы. При таких параметрах, его мог бы почувствовать кто угодно, и многие бы одаренные ринулись сюда. Однако, постепенно энергия, которая была похожа на протуберанцы пламени на звездах, начала рассеиваться и исчезать. В обычном визуальном спектре мне Тойер Мартиса виднелся в виде черного, ромбовидного камня. А вот при применении сенсорики, нет, стоп, что, что-то твердое касалось моей спины, будто бы я был на полу, твою мать, резко вздохнув, я обнаружил себя лежащим на спине, рядом находились НК и ВВ, которые явно не знали, что делать. В их программах у меня явно было что-то на вроде простейшего сна. Правда, в кокпите. Запись в ежедневнике. Хозяин обожает спать на полу. Блять, выразился я, покряхтев встал и почесал затылок. Это как это я на полу оказался? Поясняющим тоном. Согласно закону тяготения. Заткнись. Фух, от его дери этот Мартис. Я зло глянул на Тойор. Как это вообще возможно? Это что, мера защиты против намерений проникнуть внутрь того, кого не ждали? Меня просто пробило в иллюзию. Сколько я лежу? Часа два? Я глянул на часы. Мда, мощная штука. Монолит Мартиса неподвижно висел прямо перед моим кораблем. Все так же, однако в этот раз от него не исходила странная энергия. Понятно. Корабль с троицей появился и тут же исчез. Два часа назад. Они справились со своей миссией там, очевидно. Я же все это время пребывал в невидимости. И, видимо, после ухода корабля Энакина, Оби-Вана и Асоки, как только я намеревался проникнуть в монолит и пролететь на планету, по мне ударило охранной системой. Наверняка, это мощная техника иллюзии силы, которая была заложена в монолит на случай, если рядом появлялся разумный с намерением проникнуть на эту территорию без дозволения властителей. И так как властители, по сути, отъехали в небожительский рай, то техника либо должна была схлопнуться, либо, что случилось в данный момент, она просто продолжила свое функционирование. Возможно, она в какой-то момент времени истощится, но до той поры переловит в иллюзию многих. Скорее всего, кто-то из небожителей, после применения техники, незадачливых путешественников, которые забредали сюда, ловил, стирал память и отпускал куда-нибудь, лишь бы подальше. Однако, так как, скорее всего, та троица мертва, делать это больше некому. И эта техника, возможно, сможет и убить разумного. Шутка ли, я пролежал в иллюзорном трипе два часа, просто созерцая монолит и веря в то, что столько идет одна секунда. Но я смог вырваться из иллюзии. А сколько вообще сможет без еды, воды исправления нужды правильно пролежать здесь неподвижный разумный? Это смертельная техника, как ни крути. Ее надо будет найти способ деактивировать. Но сперва, попасть на сам Мартис. Тут проблем почти не возникло. Сам монолит, будто бы сливался в визуальном спектре с чернотой космоса, да и на сенсорах не отображался. Однако я прекрасно видел его, как и попытки еще не развеянной техники вновь на меня подействовать. Проблемой стало то, что он фактически был закрыт. «Ты уже преодолел ловушку перед дверью», — заметила Селеста. «При помощи сенсорики можно понять, как именно следует направить силу для взаимодействия с замком». «Что-что, а силу, как отмычку я еще ни разу за свою жизнь не применял», — усмехнулся я. «Ну да ладно, все происходит когда-то впервые. Тут скорее не отмычка, а правильный посыл, форма». Ты должен был заставить силу принять определенную форму и направить ее в определенную структуру на самом монолите. Это если упрощать то, чем я занимался следующий час, медитируя. Данная процедура изрядно изматывала. Я хорошенько пропотел, напрягаясь, казалось бы, ментально, но в самом деле используя огромное количество энергии через свое тело. Возможно, можно было бы привести сюда парочку артефактов силы, чтобы облегчить себе накопление энергии. А не то я не только манипулировал, но и вел себя, как батарейка, по сути, забирая силу извне. Чего-то я об этом сразу не подумал. Видимо, не рассчитывал, что монолит закроется. Тем не менее, появилось вращение. Верхняя часть монолита начала вращаться, будто бы откручиваясь от нижней части, раскрывая монструозный зев, из которого лился белый свет. Вот что они видели тогда, когда попали на Мартис. Бинго. Я направил корабль внутрь, не опасаясь того, как я буду выбираться обратно. Если смогла та троица, значит, должен смочь я. Нет, обязан смочь. Поверхность Мартиса была буквально пронизана потоками энергии и сотрясалась от землетрясения. На планете происходило буйство энергии силы, которая вмиг захлестнула и мой корабль. Хатт бы их побрал. Щиты на максимум. Мы угодили сразу же в поле молнии силы, которые тут же начали бить по моему кораблю. Защиту его они не могли преодолеть. ВВ, веди корабль, найди место посадки. Я же прикрыл глаза. Корабль покрыл барьер из силы, который был призван защитить его от ужасающих, синих молний, что били, казалось бы, со всех сторон. Я также постарался использовать для барьера Тутаминис, поглощая энергию и усиливая барьер. Охренеть. Прямо передо мной, гора, километров 3 в высоту сложилась, как карточный домик, а из ее центра исторглась лава. Похоже, что у них сейчас не туристический сезон. Наконец, дроид смог найти место без особых метеорологических аномалий. Оно было вокруг того, что можно было бы когда-то назвать резиденцией. Теперь то было больше развалинами. Очевидно, именно там проживал так называемый отец и его дочь с сыном. Как интересно, буйство энергии силы будто бы игнорировало это место. «Кислотные дожди?» – спросил я, когда увидел доклад ВВ. Он только что рапортовал о том, что мы попали прямо под кислотный ливень. Кислота не разъест обшивку. Впрочем, фиг ее знает, учитывая то, что дождь был создан при помощи буйства силы. «Быстрее, нам туда!» – указал ВВ в сторону развалин. Что непонятного, дроид-остромех покрутил свой щуп в разъеме и корабль устремился в сторону развалин, вопросительным тоном. А хозяин знает, как выбраться с этой планеты, или поступает по первому и главному плану создателя Ривана. Это по какому? Пояснение. Сначала влезем, как глупый кожаный мешок в бантопуду, а после будем героически превозмогать обстоятельства. Мне казалось, я уже давно перерос такие планы. Констатация факта. У вас завышенное самомнение, хозяин. Дополнение. Когда-нибудь это заведет вас в могилу. Да ну, усмехнулся я. ВВ как раз посадил корабль на поверхность, средь обломков. Ну ладно, я потянулся, давайте посмотрим, что несет нам планета повелителей силы. Самое главное, я попал сюда, когда они все мертвы. А значит, нет риска, что они меня как-то прогнут и заставят действовать в угоду баланса. Ведь, как показали грядущие события, баланс сиречь, равновесие, сопряжен с такими мясорубками и жертвами, что задаешься вопросом, а нужен ли он вообще. В любом случае, сейчас я хотел отыскать, где конкретно Энакин, Оби-Ван и Асока захоронили отца и сына. Что-то мне подсказывает, что они не стали заморачиваться с поиском эпично-пафосных мест, а значит, где-то в резиденции, точнее, в ее руинах. Снаружи можно было дышать. Казалось бы, буря, что разразилась снаружи, вообще не имела никакое отношение к руинам. Вокруг было возведено что-то по типу барьера силы, и оно работало даже после смерти возводившего. Камней что-то многовато, я использовал силу, чтобы расшвырять глыбы, ища проход и подключая сенсорику. Если правильно пользоваться сенсорикой, она сама сможет вывести тебя в нужное место. Лучше бы, конечно, иметь представление об ауре искомой вещи, или разумного. Тогда получится проложить кратчайший путь к цели. Но можно и без всего этого. Тем более, что я чувствовал, что прямо подо мной находится искомая вещь. Сила вокруг нее была будто бы уничтожающая. Мощь грозила смертью, окончательной и бесповоротной. Такое мог испускать только кинжал, что способен уничтожить небожителя. Проход вниз был завален, однако для одаренного расчистить путь не составит труда. Так что обломки некогда резиденции небожителей полетели в разные стороны. Работать тут было на удивление легко. Несмотря на буйство энергии снаружи, внутри, на месте резиденции, что было отделено барьером от прочей планеты, сила была спокойна, податлива. «Кстати, ты чувствуешь?» – спросил призрак Нокс. «Уж точно должен почувствовать. Что? Помнишь свою награду за уничтожение лидера колдунов, Кроникла? То дело, мда, та миссия была одной из самых позорных в моей жизни. Я то ли возгордился, то ли изначально был слабее, чем казался. Да я не об этом», — отмахнулась Нокс. «Тогда твое тело стало нечто большим, чем просто телом одаренного, самим источником силы. Довольно редкое явление, чтоб ты знал, стать настолько единым с силой, неважно как, ритуалом, из-за награды или упорством, чтобы самому стать источником силы. Я пока что не обнаружил никаких особых бонусов от того, что мне дали», — мрачно заключил я. «Вдобавок, меня до сих пор не устраивает цена. Мой путь вел меня вниз, под землю. Резиденция небожителей в той же степени, в которой шла ввысь, устремлялась и вниз. Однако, цена ценой, но почему бы не пользоваться тем, что все-таки получил?» — спросила у меня Нокс. «Или ты из тех наивных дегенератов, для которых слишком большая цена за оружие является барьером перед его использованием? Мол, дорого мы заплатили, и опускаться до этого оружия, как наши враги, мы не будем. Я думала, что ты лучше. Да и как мне применять этот источник? Разве я не черпаю энергию для техник из него и так, на автомате?» «Черпаешь, но как источник, ты объективно слаб. Я же предлагаю тебе не только забрать игрушку небожителей, но и помедитировать на планете, укрепляя себя. Здесь столько дармовой энергии, что все это лишь укрепит и пойдет на пользу. В идеале все техники станут мощнее. Что, и Сидиуса с Валкарионом ими заткну? «Если будешь меньше пиздеть, то да», — отозвалась она, — «резонное замечание. Вот только есть во всем этом один нюанс, Нокс, про который ты мне точно сказать не хочешь». Я остановился и посмотрел на женщину. «И какой же? Такой, что я ощущаю тебя все лучше и лучше. Эта планета делает тебя, как призрака, сильнее. И что, то, что вполне возможно, ты рассчитываешь на то, что, пропустив через себя силу Мортиса, я в первую очередь усилю себя. Ты лишь можешь появляться, как призрак, и общаться со мной, со связанным тобой разумным. Но ты действительно думала, что я не замечу? Призраки силы способны появляться перед теми, кто связан с ними в первую очередь. Особенно это касается кровных родичей. И помимо меня, твоего кровного родича, пусть и очень далекого, есть еще и Арвистер Флейна Тоналари. Итак, суммируем. Ты – крайне коварная и жестокая ситх-леди, которая становится сильнее на этой планете. И Дарт Нокс точно владела множеством техник силы, в том числе и переселением разума. Мое тело ты можешь и не мечтать захватить, ибо я в ментальных противостояниях 5 собак Валкариона съел. Но вот что насчет девочки, к которой ты можешь прийти. Она лишь начала постигать свои силы и точно не сможет тебе противостоять. Я приблизился к призраку женщины. Ты, сикхская потаскуха, хочешь тело моей внучки забрать? Так, о, он тебя раскусил, мне даже не пришлось тебя сливать, рассмеялся призрак Селесты. Ты как выбралась из твоей простенькой ловушки, Нокс? Ехидно ухмыльнулась Селеста. В тебе еще нет той силы, какой должна была быть в Дарт Нокс, чтобы меня удержать. Хотя да, в той иллюзии мне было даже хорошо. Пожалуй, вздохнул я, настала пора решить проблему радикально. Ну уж нет, от призрачного тела Нокс разошелся темный дым, и она исчезла. Судя по всему, устремилась вниз. И чего это Скайуэкер, Кеноби и Тана захоронили семейку с кинжалом так далеко? Не могли бы хотя бы отца и сына оставить снаружи? Нет же. Или их тела сами переместились из-за какой-то техники? Эта планета все больше и больше начинает раздражать. Времени нет, я посмотрел вниз, а после спрыгнул. Благо, что было особо невысоко. Этажа 3. Я смог затормозить при помощи кошки и силы. Усыпальница, где лежали тела небожителей, была не особо пафосная. 3 саркофага, над которыми высились статуи. Нокс, я увидел женщину, что склонилась над саркофагом со статуей отца. Он располагался посередине. Да твою же, она резко переместилась к саркофагу сына и исчезла в нем. Понятно. Похоже, что вокруг каждого из них были расположены защитные барьеры. Нокс решила поиграть в свои игры и вселиться в одно из тел небожителя. Барьеры создавались самими телами, и, судя по всему, в какой-то момент времени тела должны были полностью исчезнуть, напитав барьеры. Нокс попыталась проломить барьер вокруг места захоронения отца, но провалилась. А сейчас крышка саркофага сына отъехала, и передо мной предстал он. Сын. Сын был высоким, лысым мужчиной с бледной кожей. Его глаза горели алым, зловещим цветом. Сам он был одет в одежду черных цветов. Ты попыталась вселиться в тело отца, однако его барьер не смогла прорвать сходу, поэтому вселилась в сына, усмехнулся я. Кстати, как тебе ощущения? Ты ведь была женщиной при жизни, а сейчас обладаешь мужским телом. Ты думаешь, у меня есть время на то, чтобы проверять эти ощущения? Ну да, мы же не в хентай-манге, так что нету. Но что ты собираешься делать, Майло? Неужто считаешь, что сможешь победить меня? Заткнись. Из ее пальцев вырвалась молния силы. Синяя, не алая, каковая была у сына. Сила техники зависит от освоенности. Я выставил световой меч перед собой, блокируя атаку. Возможно, тело этого одаренного и дает невероятный потенциал, однако ты сама по себе еще не можешь его использовать. Одной из проблем переселения разума являлось то, что сосуд, в который переходил переселяемый, слишком слаб, чтобы выдержать мощь переходящего. Ведь освоивший ту технику, априори не был слабаком. Проблему смог решить Сетхард в свое время. У тебя же ситуация наоборот. Сын изначально был сильнее тебя и уж точно сильнее текущий. Это не допустит ситуацию, в которой сила начнет разрушать твое новое тело, однако, это также не позволит тебе какое-то время использовать все свои силы. Как я и говорила, пиздел бы ты поменьше, одолел бы Сидиуса и Валкариона, притом в одной битве. Девочки не должны говорить такие слова, Нокс. Придется мне отшлепать тебя. Видимо, манеры бабуля забыла, столько лет прошло. Глава 128. Война клонов, 89. Планета павших богов, 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebarad.dur777. Нокс в теле сына буравила меня взглядом. Ожидал ли я подляны от несколько сот раз прабабушки? Разумеется, она ситх-леди. И какую бы лояльность мне не показывала, всегда ею оставалась. Так что попытки вырваться и отвязаться от меня, а после и захватить тело Арви я не удивился. Вопрос был не если, а когда. Арви лет 7 скоро будет. И чем взрослее девочка становится, тем труднее будет проделать фокус с захватом тела. Конечно, в ее словах был резон по поводу того, что я могу стать сильнее. Медитировать в тех местах, где исторгается сила, вообще крайне полезное дело. Особенно, если это энергия без темного окраса. Жизнь в таком месте, или просто визит туда, даже обычному неодаренному поможет. Он станет бодрее, нормализуется давление, возможно улучшение кровообращения и метаболизма. Но в данном случае, Нокс хотела воспользоваться ситуацией для себя. Она могла бы начать отрицать выгоду, говорить, да как можно, да я верна лишь тебе, мой великий, джедаевский потомок. Но видимо поняла, что я такой брехни на пару жизней вперед наслушался и все равно ей не поверю. Похоже, что твой план А провалился. План, в котором пыталась бы заверить меня в своей безграничной преданности, ты даже не начинала. Может, не будешь использовать план В, а сразу перейдешь к плану Д. Для дебилов, да пошел ты, внучок, ее голос звучал крайне странно. Я бы сказал, потусторонне. Я достаточно насиделась сперва в бездне, а потом наблюдала за твоей жизнью. И теперь, раз выдалась такая возможность, я хочу освободиться. И ты мне не помешаешь. Зачем тебе свобода? Нокс, ехидно спросил, разве все, кого ты знала, уже давно в прах не обратились? Другие времена, другие поколения. Ты со своим джедайским подходом никогда не поймешь ни абсолютной власти, ни бессмертия. Среди текущих джедаев, ты самый адекватный, но в то же время, такой же непроходимый идиот, как и они. Хочешь сказать, что я не обладаю всей силой сына? В таком случае это даже интереснее. Сын облизнул губы. «Ведь я могу применять все способности, что имела при жизни, и мы посмотрим, кто из нас лучше». Опять молния силы. Применив Тутаминис, я полностью поглотил ее, а после перенаправил в сына. Протуберанцы молнии угодили в потолок помещения и стены, оставляя ужасающие следы и разрушая его. Дело дрянь. Нокс направила силу вверх, дополняя разрушение потолка, вызванного молниями и разрушая землю над нами, а после обратилась в темную птицу, в какую обращался сын. Послышался треск камней. Она пытается вынести саркофаги дочери и отца наверх, а земля меж тем все падала на меня. Нокс выломала саркофаги этих двоих и воздействовала силой на породу, уничтожая ее. Меня что, опять пытаются похоронить под обломками какой-то древности? Уже не в первый раз. Я посмотрел на темную птицу. Мгновение, и я обменялся с ней местами, а также подхватил при помощи телекинеза саркофаги отца и дочери. Кошка помогла же мне уцепиться наверху. По моим ощущениям, она, при помощи силы, почти продолбила новый выход на поверхность. Ра-а-а-а-а. Послышался ужасающий вопль. Вот беда. Это был крик силы, который был направлен точно на меня. Барьер я выставить банально не успел, а точнее, слишком был сосредоточен на поддержании саркофагов отца и дочери. В одном из них – кинжал. Мне он нужен. Ее крик силы в обличии сына был поистине ужасающим. Барабанные перепонки чуть ли не лопались. Тело буквально вжало в землю. Я ощущал хруст ребер. Энергия удара наконец проломила мною и саркофагами остатки, что разделяли поверхности подземелья, и меня вышвырнуло наружу. Вот же, она настолько сильна, потому что легендарная ситх-леди, или это часть сил сына, меня подбросила метров на 10, как куклу. Темная тень взлетела и напала на меня сверху. Отвали. Я активировал оба световых меча. В воздухе я мог при помощи сил раскручивать свое тело, что мне и пригодилось. Нокс попыталась оцарапать меня когтями, однако один из ударов нанесла неудачно, из-за чего ее облик твари пострадал. Она заверещала. Клинок отсек этому нетопырю одну из лап. Вскрикнув, Нокс отпрянула и устремилась к земле. Рядом с саркофагами приземлился и я. Блять, выругнулся. Что ты сделала с моими ушами, сука? В них стоял странный звон. Я будто бы не слышал ничего. Нетопырь начал трансформироваться обратно в силуэт сына. Нет, в этот раз он обратился в высокую, бледную женщину, красивую, темноволосую с алого цвета зрачком. Видимо, она, Все же, освоилась со способностями сына, раз смогла принять свою обычную форму. Она что-то сказала, однако я не слышал, лишь читал по губам, что, естественно, умел. «Вижу, что твое высокомерие исчезло, Лайт. Когда ты там меня ты собирался отшлепать, неважно. Лишь ты стоишь на моем пути к свободе, стерва», — сплюнул я, приземлившись. «Не надейся на легкую смерть». Она лишь ухмыльнулась и расправила руки. Рядом со мной ударила молния. Потом еще одна, и еще одна. Множество молний било прямо с небес. Я посмотрел вверх. Настоящий торнадо, искрящийся бесконечными протуберанцами молний, летел на меня. Блять, это что, шторм силы? Больная сука. Как она его вообще смогла здесь вызвать? Хэммм. Она не использовала буйство энергии силы вне барьера резиденции, значит это истинный шторм силы, а не тот, что бушевал и силу которого она смогла позаимствовать. Она тянула силу дочери и отца, прямо с их барьеров, чтобы использовать ее против меня. Пару секунд и чудовищная энергия из ветра и молнии обрушилась на то место, где я стоял. Я заменился с камешком, что был рядом с Нокс. На саму ситх-леди решил не меняться, потому что я стоял рядом с саркофагами небожителей. Быть может, она смогла бы лучше начать поглощать силы их мертвых тел и барьеров, которые, кстати, выдерживали даже атаки шторма силы, и уж точно смогла бы защититься от атаки. Вместо этого я атаковал ее при помощи световых мечей, метя в горло. Она с улыбкой отпрянула назад. Еще мгновение, и я ощутил невероятный холод, будто бы все вокруг меня замерзло. Криокинез силы – очень редкая способность, относящаяся к гидрокинезу, управление влагой. Вообще джедаи и ситхи не особо использовали стихийные техники силы. И пусть ситхи очень любили молнии, от джедаев стихийной техники вообще не дождешься. Мои ноги сковал лед, который она очень уж быстро создала. Она сейчас использует не только свои силы. Видимо, разобралась, как использовать силы сына. В тот же миг в меня полетело ледяное копье, нацеленное точно в сердце. Я остановил его при помощи барьера. Меня тут же окутала тьма, закрывая мой взор. Хочет помешать технике небесной ладони, тем временем сверху, сзади, сбоку. Она насоздавала этих копий очень много. Поднатужившись, я использовал барьер во все стороны, а после сосредоточился, развеивая технику, которой она попыталась перекрыть мне взор. Нокс находилась рядом с саркофагом отца, от которого тек ручеек энергии и вливался в ее тело. Надо заканчивать. Чем дольше мы деремся, тем сильнее она становится и ближе моя смерть. Нокс вновь возвела руки к небесам, начав концентрироваться на шторме силы. И она сконцентрировалась слишком уж быстро. Лед я смог расплавить и ринулся в атаку, посылая вперед молнию силы. Ситх-леди перенаправила ее же в формируемый шторм силы. Вот блин, но у меня уже был план. Я создал завесу из пыли при помощи телекинеза, ударив по земле. Она была создала прямо во время атаки шторма силы, но так, чтобы я смог видеть бабулю и обменяться с ней. Она будто ждала этого, что я обменяюсь и подставлю ее под ее же атаку. Чего она действительно не ждала, так это то, что я под во время завесы замаскирую свой световой меч, который выбросил перед обменом с ней. Как, восклицательные и вопросительные знаки, ошарашенно уставилась она на зеленое лезвие светового меча, которое пронзило левую часть ее груди. «Как ты это сделал? Дуэль – это ведь не всегда прямое противостояние, а по части подлянок и неожиданных атак, я один из лучших, не так ли, бабуля? Да что не так с моими ушами? Я точно чувствую, что говорю громче и этот звон еще не проходит. Подожди, Лайт, не спеши. Пожалуйста, не спешить, ты мне буквально нож в спину вогнать попыталась, но я больше так не буду, только не уничтожай меня, пожалуйста, я знаю многое о темной стороне, я могу быть полезной, мне не нужны непослушные, и все же я сомневался, конечно, правила работы теней говорили мне ее убить, раз и навсегда, но она также говорит правду, она действительно знает многое о темной стороне силы и эти знания могут принести мне пользу. Особенно она разбирается в ситхской алхимии, а значит могла бы помочь в противостоянии этому искусству. Похоже, что план с усилением себя через мартисты давно продумала и лишь ждала, когда я сюда заявлюсь. Что же, я решил. Призрак Нокс окончательно вышел из тела сына и то рухнуло, будто марионетка, у которой отрезали ниточки. «Дарт Нокс, ты добровольно передашь суть свою мне. Ты хочешь ее пощадить?» — спросила у меня Морн. После всего, что она сделала. Как призрак сил, она отныне полностью будет зависеть от моей воли. Я ведь тоже знаю кое-что о призраках. Они не просто так появляются. Только лишь те, кто смог при помощи силы отделить свою суть от физической оболочки, может стать призраком. Нокс была вытащена из бездны перед моей разборкой с Крониклом и после осталась призраком при мне. Я хочу, чтобы ты, Нокс, привязала себя навеки вечные к моему источнику силы. Но, в таком случае, если ты когда-нибудь умрешь, а да, я умру, как и все смертные, своей смертью, или в бою, неважно, я понимаю выгоду от твоего опыта. Сидиус владеет ситхской алхимией, может, когда-нибудь, он попробует ей воспользоваться. Ты сможешь помочь нам противостоять тем техникам, поэтому уничтожать тебя было бы расточительно, но после твоего бунта, веры тебе нет, так что либо так, как я озвучил, либо, я убью тебя раз и навсегда. Хорошо, воскликнула она, я тебя поняла, то, что ты описываешь, возможно, и ты примерно представляешь, как исполнять описанное, приступай. К сожалению для нее, сама Дарт Нокс не успела подточить барьеры на саркофагах дочери и отца достаточно, чтобы воспользоваться их телами, а значит я могу убить ее в любую секунду, и глупо ли я поступаю, давая ей второй шанс, да как посмотреть, в твоей логике есть резоны, вздохнула Селеста. После проведенного ритуала с Нокс я сидел на саркофаге дочери и созерцал саркофаг отца. Именно в нем был запрятан кинжал. После боя прошло уже что-то около 2 часов. Я успел сходить на корабль, послушать ехидные комментарии НК-47, получить первую помощь и сейчас восстанавливался. Однако я не считаю, что ты слишком слаб, чтобы разобраться, как сопротивляться алхимии ситхов. Ты скорее пощадил ее из прихоти, ну или слишком подпал под влияние той игры, в которую некогда играл, да наверное. Однако я сделал из нее полную рабыню, больше не рыпнется. Она понимает, что я более не настроен ей давать шанс. Кроме того, стоит мне лишь помыслить, и она умрет. Мне даже технику рассеивания призрака силы применять не надо, однако следует следить за ней более внимательно. Как ситх, она прекрасно скрыла от меня свои истинные намерения. Будь я чуть слабее, или менее догадливым, и меня бы ждала печальная участь. В самом, только, лучшем случае, она вселилась в тело Орви и полностью выжгла бы личность моей внучки. Девочка не имеет никакого опыта противостояния в ментальных дуэлях, и Нокс могла бы, как попытаться сделать новый старый орден ситхов, либо остаться в рядах джедаев, постепенно перебирая на себя нити управления орденом. Возможно, попыталась бы стать великим магистром и править в ордене. А что, вполне годная схема и могла бы сработать. Не пришлось бы даже воевать со мной, если бы я все это благополучно прошляпил. Единственное, что ей требовалось, отвязаться от меня. Ведь что Селесту, что Майлу я чувствую автоматом. И стоит любой из них совершить какое подозрительное деяние, я бы тут же отреагировал и пошел бы выяснять, что случилось. А Мартис, как раз, мог бы усилить ее достаточно, чтобы ранить меня, или отвязаться от меня как-нибудь незаметно. Хорошо, что я вовремя понял, в чем вся суть ее просьб. Попыталась действовать через мой прагматизм, но провалилась. Барьеры, что установлены на саркофагах отца и дочери, истощены. Это связано с тем, что она черпала из них силу, пояснила Селеста. Хотя саркофаг отца наиболее укреплен. Не для меня, я прикрыл глаза, сконцентрировавшись на силе. Принцип тут был немного иной, нежели попытка открыть монолит Мартиса. Ведь при открытии монолита я должен был придать силе правильную форму и направить ее, опять же правильно. Сейчас же я действовал скорее грубой силой, атакуя сам барьер. Пространство вокруг саркофага завибрировало и будто бы покрылось трещинами, как от стекла. Тело сына было полностью уничтожено. Теперь же передо мной предстало тело отца. Что интересно, они были больше энергетическими сущностями, но лежали буквально в своих телах, в своих же могилах. Отец выглядел, как высокий, морщинистый старец с длинной, седой бородой. Его глаза были закрыты, а руки сложены на груди, в которых была рукоять темного, как смоль, кинжала. Я аккуратно взял клинок за рукоять. Планета вроде как исчезла со смертью отца, да, как и сам монолит, однако он просто активировал иллюзию. Видимо, ту троицу она убедила в том, что монолит больше не существует, а меня вбросило в мощную иллюзию, из-за чего я пускал слюни 2 часа. Вот бы взглянуть на управляющий артефакт той системы, который подобное проворачивает. Поскольку ты был занят играми с Нокс, то и не заметил комнату управления, а я видела, Встала в гордую позу Селеста. Эта сфера, с которой ты взаимодействуешь при помощи силы, она сейчас полностью похоронена под теми завалами. Однако ты показал буквально чудо в той битве. Сила планеты сама подпитывала тебя. На деле ты вроде как слабее. Фокусом с поглощением силы извне для использования в битве владеет не только Нокс, ответил я Селесте. Стоит ли вообще туда лезть, учитывая то, что меня эта планета уже успела достать? Хмм. Хотя мы тут можем провести несколько суток, а время снаружи – лишь пара секунд. А с чего ты взял, что эта опция работает и снаружи не прошло пару лет? Осведомилась Селеста. Опять канон в голову ударил? Предчувствие. Ладно, расчистим завалы, заодно потренируемся. Комната управления действительно была не затронута завалами. Сама по себе комната представляла обычную, квадратную комнату, с пьедесталом, по центру которого был расположен алый шар, обуянный энергией, такой знакомый, очень знакомый. Это не только артефакт управления, но и голокрон. Стоило мне коснуться силой шарика, как он вспыхнул, а после явил перед собой голограмму отца. Голокрон, хранящий разум небожителя. Прекрасно, ты не избранный, посмотрел на меня своими голубыми очами отец, но ты смог отыскать эту планету. Сколько времени прошло с момента моей смерти? Так ты чувствуешь, что умер? У тебя кинжал, указал на него отец. Я все время держал кинжал в правой руке, порой изображая атаки им, стараясь привыкнуть к его длине и балансу. Добровольно, неизбранному, я бы его никогда бы не отдал. Так что да, я мертв, как и мои дети, надо полагать. Мои соболезнования, пожал плечами. Честно сказать, я прибыл сюда как раз за ним, помахал кинжалом, чтобы прибить четвертую. Так ты про нее знаешь, произнес отец, и так просто говоришь, надеешься, что я тебе просто позволю уйти и убить ее. А кто она тебе? Слуга, жена, Абилот, как ее прозвали, уже давно обезумела и способна принести только хаос. Ты же слепок личности, что могла некогда ее сдерживать, но погибла. А меж тем, Абилот жива, и нужны те, кто смогут ее одолеть. Я представляю тех, кто в свое время бросит ей вызов. Джедай, впрочем, для последователя света, слишком уж ты жесток, кивнуло изображение. Не все равно ли тебе? Твой дух был полностью стерт из реальности, как и дух дочери и сына. Больше некому сдерживать прорыв Абилот. Она, судя по всему, пыталась выйти в эпоху Вишейта. Вишейта остановили, как и мы ее, произнес отец. Однако я жил надеждой, джедай, что когда-нибудь она изменится, отринет хаос, что приняла, вобрав в себя могущество всех видов силы и начнет помогать нам править галактикой. Видимо, я о слишком многом мечтал. Кем бы вы себя ни звали, вы все-таки остались разумными. Особенно твои дети и Абилот, ведь они вобрали в себя определенные аспекты силы. Я же стараюсь отделить силу от эмоционального состояния, сделав из нее учение о чистой энергии. Это один из путей, который привел мою расу к уничтожению. Он привел ее к небывалому могуществу. Мои предки не делили силу, но использовали ее, как энергию. Возгордившись своими достижениями, они упустили момент, когда ракаты перестали подчиняться. К чему это привело? Лишь я, сын и дочь, остались в живых. Именно Абилот являлась одной из причин. Фонтан могущества и омут знаний даровали ей не только великие силы, но и желание нести хаос. Ей было слишком скучно. Она могла желать, как неподдельной власти для себя, так и власти ни для кого. Как причинять страдания миллионам, так и спасать миллиарды. Ее непостоянство развратило раката и застило взор моим соплеменникам. Итог известен. Погрязшие в гордыне целестийцы и резко усилившиеся рабы. Все кончилось быстрее, чем могло бы начаться. Абилот обучила раката поглощать чистейшую энергию силой, тем самым научила сражаться с нами. Наш правитель проклял их за это. Он активировал мощнейший ритуал до своей смерти. В период величайшего рассвета, раката постигнет величайшие поражения, что низвергнет их до уровня глупых зверей. Так ведь и произошло. Но к чему ты сказал, что мои воззрения ошибочны? А нет, они просто не идеальный ответ, юный джедай, ответил отец. Мы считали, что избранный явит собой идеальный ответ, решение, которое приведет к истинному миру и порядку в галактике. Однако, если обратиться к воспоминаниям, что я получил от своего истинного воплощения, его роль немного в другом. Не исправить наши ошибки или решить проблему Абилот расы навсегда. Он был создан, дабы закончить путь тех, кто провел тот ритуал, что подорвал доминирование светлой стороны силы. Силы джедаев, полагающихся исключительно на светлую сторону, уменьшились и продолжают уменьшаться. Ты не стал слабее, а скорее сильнее, потому что уже давно не следуешь по пути светлой стороны силы, пусть и считаешься джедаем. Ритуал также пробудил Абилат ото сна. Она еще не вернула свои силы себе, но вскоре она окончательно очнется. Коллективная бессознательная сила – это воля всех целестиалов, что были уничтожены Раката. Мы ушли в силу, и пока жив хоть один из целестиалов, истинной свободы и силу энергии тебе не видать. Понимаешь, теперь истина в том лежит, что победа светлой стороны силы должна быть всегда. Такова воля силы. Те же, кто нарушил торжество света, Рак, адепты темной стороны силы, Дарк Плыгас и Дарк Сидиус. Первый мертв, второго вы пока не раскрыли. Однако уничтожить Сидиуса — вот предназначение избранного. Ты же явно хочешь решить проблему, Абилат, юный джедай. Для того, чтобы претворить твой замысел, ты должен окончательно уничтожить всех целестиалов, что на данный момент живут. Единственная живущая на данный момент целестиал, Абилат, с исчезновением нашего влияния на силу, вы сможете полноценно трансформировать ваше воззрение, только так и никак иначе. Твой ответ не идеален, но, возможно, он подарит этой галактике хотя бы пару сотен лет мира.